Однажды Ной увидел особенно яркий сон. Воды Тигра и Евфрата слились и ринулись на него, а он оказался вместе с Хамом на бревне посреди разбушевавшейся стихии. «Почему тебе раньше не приснилось это наводнение?» — спросил Хам. «Тогда мы могли бы построить лодку и спасти мою мать и моих братьев, и жен моих братьев, и Айшу», — добавил он, помолчав. Затем Хам вдруг превратился в крокодила, и крокодил возопил: «А как же моя жена?» Тут же всякие разные животные закричали следом за ним: «А как же наши жены?» Но он уже не держался за бревно, а сидел на верхней ветви кипариса и отпиливал ее, намереваясь строить лодку. И тут, к своему ужасу, обнаружил, что пилит сук, на котором сидит. Падая, он громко закричал, и жена, проснувшись, спросила: «Что такое?» Слава богу, случилось это лишь во сне. Но и так и сказал: «Это сон, дорогая. Утром я тебе все расскажу». А потом, размышляя, лежал 3 часа и в конце концов даже забыл, что это был сон. Снова заснул, когда уже нарождалась заря, уже без тени сомнения в том, что с ним говорил Яхве. «Сим, мальчик мой!» — за завтраком обратился Ной к старшему сыну. «Чем ты собираешься заняться нынче утром?» Сим он любил больше остальных. Сильный и послушный, тот не отличался умом, зато Бог наградил его золотыми руками. И Ной знал наверняка, что старший сын в точности исполнит любое его указание. Не то что Хам, циничный и вечно всем недовольный. Хам ничего не принимал на веру, ставил под сомнение то, что являлось законом для других, в частности, не считал, что отец — олицетворение мудрости, и его следует почитать, даже если ваше мнение где-то расходится. Иофет только что женился на Мэрибел, а Мэрибел только что вышла замуж за Иофета, они сидели вместе, думали вместе, гуляли вместе, и уже 6 месяцев ни один из них не говорил «я», только «мы». На какое-то время они полностью выбыли из общественной жизни. Прежде чем Сим успел собраться с мыслями и ответить, Ной продолжил: «Я хочу, чтобы ты отложил все дела и помог мне строить лодку. Хам, ты, несомненно, желаешь узнать, почему лодку, если вода у нас разве что в колодце. Так, Хам, мальчик мой?» «Дорогой отец», — Хам удивленно поднял брови, — «мне бы и в голову не пришло спрашивать, зачем нужно строить лодку. Наоборот, я всегда думал, что нашей ферме недостает именно лодки. Каждому из нас нужна своя лодка, всего 7 лодок», — пояснил он, взглянув на Иофета и Мэрибел. «Как знать, а вдруг красивая лодка для чего-то досгодится?» «Ты совершенно прав, Хам. Лодка нам может очень даже понадобиться». Ханна поспешила вмешаться, чувствуя, что дело идет к ссоре. «Ной, ты же собирался рассказать нам свой сон. Тебе приснились лодки? Раньше они никогда тебе не снились». «Раньше не было повода, Ханна. Но на пороге ужаснейшей катастрофы в истории человечества, когда великий потоп вот-вот захлестнет всю землю и уничтожит род людской, меня милостиво предупредили и дали дельный совет».